Надо отдать должное толстяку. Второго удара шкатулкой не потребовалось, ибо он почти сразу после того, как очнулся, признал Курамонова своим в доску. В этот раз Ламихузе среди ламихуз пришлось стать аж самим Серовым, что ему очень даже понравилось. А заодно удалось выяснить имя и отчество этого руководителя. Серова звали Михаил Юрьевич. Саня не возражал, чтобы его так немножко пообзывали. Терентьев искренне не понимал, зачем Серов так неожиданно заявился к нему с проверкой, но старался не подавать виду, ведь в его памяти еще была свежа трагедия семьи Косолапкиных. А ну как он следующий? Серова лучше не злить и все показывать. Терентьев занимался изучением и обучением рыжиков. Эти существа образовывались в результате слияния амальгамы, разработанной институтом, и детских душ. Но кроме этого, со слов толстяка, поучаствовала еще и третья сила, также известная как Ури. Рыжики в основном состояли из амальгамы, которая после катастрофы, произошедшей год назад в городской школе, начала самостоятельно расти и развиваться. При этом все рыжики стремятся принять форму человеческого подобия на основе остатков человеческих воспоминаний. Всего за несколько месяцев первоначальный слиток, образовавшийся после школьной трагедии, увеличивает собственную массу до 30-40 килограммов, поглощая любой металл, который ему попадется, и преобразуя его в такую же амальгаму. После окончательного набора массы слиток трансформируется в человеческое подобие и пытается существовать согласно особенностям, характеру и привычкам, свойственной записанной в него душе. Но, к большому сожалению, у этих рыжиков очень много недостатков, которые будут исправлены в проекте по созданию «Сентябрят». Прохаживаясь от одной камеры к другой, менторским тоном рассказывал толстяк. Саня шел следом и старался заглянуть в каждый иллюминатор. Рыжиков содержали группами по 4 штуки. Очень бы хотелось назвать их детьми или бывшими школьниками, но, глядя на них через толстое пуленепробиваемое стекло, Саня понимал, что они другие. Маленькие, кривые, косые, сверкающие отростками из красного металлического сплава и угрожающие шевелящие медной проволокой с пустыми глазницами в детских черепах. Что же в них осталось от тех детей? Память? Стареющая душа? Впрочем, было не похоже, чтобы они страдали, но, может, они просто не могли выразить свои чувства? А самое странное было в том, что именно они использовали в качестве одежды. «Почему они так старательно носят на себе обрывки человеческой кожи?» — спросил он, оглядываясь. Терентьев пожал плечами. «Это мы считаем данную их страсть рефлексом. Ну, знаете, как если бы ребенок сосал палец или соску. Это их успокаивает. Если отобрать кожу, они впадают в истерику и начинают драться за любой предмет, похожий на нее. Поэтому мы вынуждены снабжать их кожей». «Но ведь она человеческая». «Да, и другую они не хотят. Говорю же, это как с соской. Мы выдаем им кожу, а дальше они уже сами шьют, краят, подбирают себе подходящее». «А волосы?» «Ну, со скальпелем сложнее. Признаюсь, тут они более привередливы. Кому-то подходят и парики, а кто-то сам себе отращивает. Вон, как тот, видите, с пружинками, номер 56. Толстяк ткнул пальцем в иллюминатор. «Вижу», — подтвердил Саня. Рыжик, на которого указал Терентьев, украсил свою голову сотней маленьких медных пружинок. Они торчали в разные стороны, но при этом были все одного размера, отчего прическа казалась ровной. Остальные трое нацепили на черепа какие-то черные волосяные обмылки. «У них нет каких-либо половых признаков», — продолжал говорить Терентьев, Они не идентифицируют себя как мальчики или девочки, поэтому мы навязали им патриархальную модель поведения, где каждый рыжик — это мужчина по умолчанию. Саня изучил обстановку в камере. Она напоминала цилиндр, где по краям были привинчены 4 полки. Двое с одного края, а двое с другого. В центре стоял пластиковый стол, на котором лежали геометрические фигуры разных цветов. Рыжики стояли у стола и собирали из фигур пирамиду. Красная проволока извивалась вокруг них, подобно щупальцам морской медузы. А почему камеры такой формы? Почему именно цилиндр с иллюминатором? В целях безопасности, разумеется, объяснил толстяк. Если они начинают хулиганить или нападают на сотрудников, мы их по конвейеру и на переплавку. Сразу в контейнере отправляем, а потом отделяем слитки. В переплавку? Ну, разумеется. Переплавка стирает не только форму, но и память. После данной процедуры они заново воссоздают свою форму и начинают учиться с нуля, а мы получаем новый полезный опыт. И как часто их переплавляют? Все зависит от ситуации. Не забывайте, что мы не имеем права относиться к ним как к равным себе. Они опытный материал. Переплавка им нисколечко не вредит, поэтому рассуждать об этике не имеет смысла. Более того, мы просто обязаны расчеловечить их. То, что у них человеческая душа, это еще ничего не значит. Они чужды нам. Они прилетели из космоса, и именно такими мы их и воспитываем. Чего? Из какого еще космоса? Не понял Саня. Пойдемте, я вам покажу, предложил Терентьев. Они вышли в другой коридор, грязный и покрытый до потолка жирной копотью, а затем вышли в просторный зал, высотой, наверное, 10 метров. Тут повсюду стояли большие и круглые батисферы на ножках, между которыми были наварены железные лестницы и парапеты, по которым перемещались сотрудники института в белых халатах. Саня обратил внимание, что у всех, кто был в этом зале, имелись дополнительные конечности в виде манипуляторов. Да и не только манипуляторов, если присмотреться как следует. Без маскировочного поля сотрудники института уже мало чем походили на обычных людей. Антенны на головах, оптические электронные линзы в глазницах, отвертки и какие-то приборы вместо пальцев. Нет... Они уже выглядели почти так же, как и те из детского центра. Только у тех было больше медных штырей, растущих из тела. А, ну да, это просто киберпротезы. Настоящие мумии больше похожи на рыжиков. И живая медная проволока у них уже имеется. Вернее, это... Как ее? Амальгама. Толстяк подошел к одной из батисфер и торжествующе похлопал по ее железному боку. Тут они проходят обучение. Мы ставим эксперимент, в котором при помощи различных развивающих игр им прививается мысль об инопланетном происхождении. Впоследствии все успешные результаты будут применены на сентябрятах, что позволит нам создавать... настоящих богов, а уж они, в свою очередь, расширят для нас новые горизонты до бесконечности. Какой хороший слоган. «Новые горизонты», — закивал Саня. Звучит так свежо. Конечно, ведь это я его придумал. Не без гордости, — подтвердил толстяк. А вы поддержали. И они там что делают? Саня, любопытствуя, обошел железный шар, высотой около 3 метров, массивный. Наверху маленький иллюминатор, а на самой вершине наварено транспортировочное кольцо. Учатся? Учатся быть инопланетянами. Согласно игровой легенде, они прибыли из глубин космоса, с планеты Кеплер, на космическом корабле. Сотрудники, которых они видят в иллюминатор, это роботы из числа обслуживающего персонала. В данный момент они уже на Земле, но должны приспособиться к земным условиям, для чего обслуживающий персонал поставляет им образцы земных технологий и методическую литературу. Они учатся читать, они изучают мир с помощью компьютерных программ и телевидения, они готовятся покорять Землю. «Всю?» — не поверил Саня. «Ну, разумеется», — неодобрительно покосился на него толстяк. «Вы же сами этого хотели. Когда у нас будет достаточно сентибрят, мы захватим мир и оптимально распределим ресурсы планеты для дальнейшей галактической экспансии. Новые люди не боятся радиации, не боятся старости и болезней. Они устойчивы к давлению, способны выжить в космическом вакууме и в различной неблагоприятной для старого человека среде. Мы уже сейчас можем спокойно запускать космические корабли с расчетом на тысячелетний маршрут, а дальнейший прогресс позволит нам создавать новые и более быстрые ракеты. Рыжики прекрасно поддаются обучению, а если что не так, отправляются на переплавку. Единственный момент, который может затормозить прогресс, это Ури. Но тут вы сами понимаете, это зависит уже не от меня. Я занимаюсь только детишками. Понимаю. Согласился Саня, хотя он, если честно, совершенно не понимал. Они обошли зал, поднялись на подъемнике к верхней части батисферы, и Саня смог лично полюбоваться в иллюминатор. Правда, ничего путного он так и не увидел. Сплошное мельтешение красной проволоки. Но он сделал вид, что доволен результатом своей проверки, после чего спросил Терентьева про комнаты тишины. «Пойдемте, я все ждал, когда вы про них спросите», — кивнул толстяк. Он проводил Саню до очередного коридора с камерами и пошел вперед, показывая дорогу. «Здесь у нас те, кто кушал зеленку», — оглядываясь на Саню, рассказывал он. «Какой здоровый!» — ахнул поддельный товарищ Серов, замирая у иллюминатора. Он увидел, что в камере Рыжик сидит совсем один, но при этом у него 6 рук и высотою он больше 2 метров. «Да», — с сожалением в голосе подтвердил Терентьев. «Но это далеко не все побочные эффекты, которые у нас есть. Такие образцы крайне опасны. Мы прекратили скармливать им зеленку как раз вот из-за этого. Очень сильная. Да если бы только это. Чистая зеленка до сих пор до конца не изучена. Их переводили на смесь, которую пьют в институте, но лучше не стало. У данных образцов присутствуют экстрасенсорные способности. Они не только умеют манипулировать свойствами своей амальгамы лучше обыкновенных рыжиков, они еще и взаимодействуют друг с другом на расстоянии, что наводит на мысли о телепатии. Кроме того, согласно нашим последним экспериментам, они способны видеть в 4-м измерении». «Четвертое измерение?» – переспросил Саня. «Да, я говорил про время. Время — 4-е измерение, и нас это пугает. Мы не знаем, что от них ждать в будущем», — терпеливым голосом сказал толстяк. «Тогда почему вы их не переплавите?» Терентьев испуганно замахал руками и показал на иллюминатор. Рыжик в контейнере дернулся, и из его конечностей полезли острые шипы. В их красном блеске было нечто угрожающее, и Саня инстинктивно попятился. «Нельзя такое говорить, они вас слышат», — предупредил Терентьев. «Мы их не трогаем как раз поэтому. Нам не нужны сейчас инциденты. Они уже убили несколько лаборантов, и нам пришлось заключить перемирие. Лучше отойдите». Саня послушно отошел и снова спросил про комнату тишины. Сейчас дойдем», — пообещал Терентьев. Они пошли дальше и шли, пока толстяк не остановился перед очередной железной дверью. На стене висели кодовый замок и какая-то колба из прозрачного пластика, напоминающая артиллерийский снаряд. Толстяк пощелкал кнопки, а затем попросил немного подождать. «Я не ношу этот ключ с собой», — сообщил он и кивнул на стену. «Согласно инструкции, после того, как им воспользовались, его отправляют в архив по пневмопочте. Сейчас, пара минуток, вы же не возражаете?» Саня не возражал. «Комнаты тишины — это единственные места в институте, где не слышно ури. Очень полезная штука. Мы проверяем в ней рыжиков». «А что с ними не так?» «Ну, в первую очередь нам бы хотелось найти причину стабильности амальгамы после того, как через нее проходит звуковой удар. Я хотел сказать ури. Мы можем спокойно записать душу на амальгаму, но просуществует она недолго. Да и вы это сами прекрасно знаете. А вот когда ури, да еще и 1 сентября, то структура сплава меняется совершенно непостижимым образом. Душа получает возможность манипулировать амальгамой, но при этом становится чем-то иным, и это самое странное. Знаете, никто не рассчитывал на трагедию, случившуюся тогда в школе. Дети не слышат ури, и это факт, это неоспоримый факт. Они начинают слышать его только когда им исполняется 18. Феномен ури, он только для взрослых, и так было всегда. Никто не знает, почему дети тогда его услышали и умерли от его голоса. Этого уже никто не узнает», — стоя к нему спиной, рассказал толстяк. «А почему вы не называете ури эффектом Доплера? Ведь это логичнее». Решил блеснуть интеллектом Саня. «Я обязательно обдумаю ваши слова», — кивнул Терентьев. В этот момент послышался шелестящий звук, и в пластиковую трубу выпрыгнул небольшой черный контейнер. Толстяк извлек его, открутил крышку и вытряхнул себе на ладонь прямоугольник из белого пластика. «Пожалуйста, ознакомьтесь», — предложил он, небрежно махнув рукой. «Можете осматривать любую комнату, мне от вас скрывать тут нечего». Саня, который уже основательно привык к мысли, что он тут главный, и ему все можно, дождался, пока дверь достаточно отодвинется в сторону, и отважно шагнул вперед. Он оказался в небольшом тамбуре. Впереди были еще три двери, словно из фильма про психбольницу. У них присутствовали заслонки на петлях сверху и снизу, видимо, для подачи еды. Товарищ Серов замешкался. «Две комнаты пустые, а в третьей выжившая ученица 5 класса Шепелевской средней школы, Путята Рыбакова», — сообщил находившийся снаружи Терентьев и чуть погодя добавил. «Да вы не стесняйтесь, товарищ Серов. Откройте верхнее окошко. Сейчас я включу свет в ее комнате. Пообщайтесь». «Ага, сейчас. Надо приказать ему открыть дверь, используя свое положение, чтобы он зашел первым. А потом я ему снова звездану по башке шкатулкой и выведу девочку», — решил про себя Саня. И, повернувшись назад, увидел, как перед его носом закрывается первая дверь. В ужасе он рванул вперед, успел сунуть пальцы в щель и попытался удержать ее от закрытия, но механизм и не думал поддаваться. Дверь продолжала закрываться. Саня взвыл от ярости, выдернул из щели пальцы, пока их окончательно не прищемило. «Сука!» Саня в сердцах ударил кулаком по железному полотну двери. «Напрасно ругаетесь», — послышался голос Терентьева откуда-то сверху. Саня поднял голову и увидел на потолке возле светящегося тусклым светом светильника потолочный динамик. «Открой, пидорас!» — пригрозил кулаком потолку Саня. «Я твой начальник, слышишь? Я отсюда выйду, с говном тебя сравняю, ты понял?» «Вот и еще одно подтверждение, что вы не Серов. Серов бы эту дверь разобрал бы в два счета», — с явным удовольствием подметил Терентьев. «Скотина жирная! А знаете, это был интересный опыт. Я с самого начала догадывался, что с вами что-то не так. Но мой разум видел и слышал Серова и отказывался верить в истину. У вас имеется какая-то альтернативная версия мобильного генератора маскировки, и мне бы очень хотелось заполучить его в личное пользование. Я даже догадываюсь, чья это штука. Вы сказали про эффект Доплера, а у нас эта теория под запретом. Только один человек продвигал ее в массы, и это был Гриша, Григорий Новосибирский. А с кем у нас дружит Гриша? Молчите? Иди нахуй! Неправильный ответ. Правильным будет Скопидом. Моральный урод, растлитель, убийца, неудачный хирург, аферист, урофак. Что я еще там забыл? О, гениальный проповедник. Спорим, он вам этот генератор маскировки в голову вмонтировал, а? Он любит, когда его подопытные визжат от радости. Саня подавился очередным матерным словом и замолчал, с ненавистью разглядывая потолок. Я все думаю, почему вы появились в институте именно сейчас? Размышлял вслух Терентьев. Сами вы, конечно же, не скажете, а пытать мне вас некогда. Да и кроме того, ваша маскировка, она по-прежнему создает мне некоторые трудности в реализации радикальной задачи. И это все происходит накануне важного дня. Как же так все совпало? Вывели из строя Черновол, убили двух гончих и породили конфликт между ними и институтом. Гончие теперь с Гришей, а значит, они снова вернулись под контроль Скопидома, а теперь еще и вы, шпион среди невидимок. Пришли вынюхивать про Рыжиков и Сентябрят, значит, в вашу задачу входит диверсия. Скопидом хочет нам помешать, я прав. Именно поэтому в институте появилась эта мелкая наушница. Она преследовала точно такую же цель. Значит, поэтому вы так хотели попасть в комнату тишины, да? Кранты. С горечью подумал Саня. А этот жердяй, оказывается, очень даже умный. И что же мне теперь делать? К сожалению, мне сейчас не до вас, признался Терентьев. Вы всего лишь пешка, а настоящая драка будет завтра на площади, когда Скопидом поймет, что у вас ничего не вышло. Так что поступим следующим образом. Сейчас вы откроете правую дверь и зайдете к путяте, а после этого я ее за вами закрою. Посидите там вдвоем для надежности. «Да пошел ты!» — крикнул ему в ответ Саня. «Останетесь здесь, и я вас хлорпикрином обработаю. У вас одна минута. Вам так и так придется зайти в комнату. Но у вас есть выбор. Со слезами или без. Думайте быстрее», — посоветовал ему Терентьев. Саня понял, что от него снова ничего не зависит. Вот и все. Проиграл. Тут, как говорится, знал бы карму, жил бы в Сочи, но не знал, увы. Ключ остается у толстяка, никому он не помог, а только сам вляпался. Что же осталось? Идти вперед? Хорошо, туда и пойдем. Он дернул правую дверь за ручку и, приложив значительные усилия, смог наполовину ее открыть. Тяжелая, блин, и чем-то плотным изнутри обита. Он увидел длинную, почти пустую комнату без какого-либо намека на окна, а у дальней стенки стояла кровать, на которой сидела уже знакомая ему по его видениям девочка-путята. Она обнимала большого плюшевого медведя. Вечер в хату, чтобы хоть как-то смягчить момент знакомства, неудачно пошутил он и зашел в комнату. В следующее мгновение за ним со стуком дверь закрылась, и комната погрузилась в кромешную темноту. Он ничего не видел. Темнота была просто ошеломляющей. Это было даже хуже, чем тогда, когда он носил повязку. Со всех сторон давило, лезло в уши, а в голове скрипел и прокручивался органчик. А он думал, что уже привык. А оказывается, в тишине все ощущается намного хуже. «У вас в голове тикает», — сообщила из темноты девочка. «Вы не местный?» «Спасибо, я знаю об этом». Саня устало присел, оперевшись спиной о дверь, и осторожно положил рядом с собой шкатулку. «Здравствуй, путята. Твой брат попросил меня помочь тебе. Он до сих пор где-то ползает по вентиляции. У него был ключ и была надежда. Зря он не сбежал сразу, а теперь... Правильно мне сказали. Никто не сможет покинуть город», — равнодушно произнесла путята. Саня вздохнул. В комнате было душно. Сколько их здесь продержат? И что потом с ними сделают? Может, их просто оставили тут умирать? Терентьев ведь может забрать органчик из холодного трупа. Это же не принципиально, правильно? Однако же, какая он хитрожопая сволочь. Справился с маскировкой, поймал его и детей. Может быть, это он тут главный, а не Серов. Какая жалость, что он так мало знает про местные обычаи и порядки. Он предложил девочке перейти на «ты» и не церемониться в разговорах, а потом спросил про Терентьева. «Его все знают», — грустно отвечала путята. «Он тоже не местный». «И тем не менее, ему отдали целый этаж и разрешили ставить эксперименты над рыжиками», — задумался Саня. «Может, с ним получится договориться? Он выглядит самым разумным из всех, кого я тут повстречал». «Это с Терентьевым?» — презрительно фыркнула путята. «Мне про него папа рассказывал, какой он. Он называл его приспособленцем. Его пригласил батюшка Скопидон, когда Шепелев остро нуждался в различном дефиците. И тот завалил нас ширпотребом, а потом начались массовые отравления просроченными продуктами». «Ширпотребом?» «Ну, мне так папа сказал. Я не знаю, что это. Скорее всего, это куриные окорочка и маргарин Кришна, которые продавали в магазинах несколько лет назад. Не помните? В красивой желтой упаковке на хлеб еще намазывали. Да и хлеб тоже был гадкий. У нас сколько детей в школе, им насмерть отравились. Спорынья какая-то в нем была». «И его не наказывали за это?» «В том-то и дело. Батюшка Скопидон хотел его утопить, но за него вступился институт, забрал его к себе. А потом появились вышки, окружавшие город со всех сторон. Конвейеры всякие под землей. Как-то вышло, что у церкви снова отобрали озеро». «А как же гончие?» «Так гончие тогда в Лепрозории сидели и носа не показывали. Это уже потом батюшка Скопидон к ним ходил и помощи просил. А вот когда они вышли, тогда да. Институт сразу с нами считаться стал. Но уже к этому времени в городе стало плохо. А уже когда со школой беда случилась, то и вовсе все с ума сошли». «А как ты относишься к Скопидому?» «Он псих», — равнодушно отвечала путята. «Тогда почему ты называешь его батюшкой?» «Привычка. Все так называют». Сказав эти слова, путята замолчала, а Саня все не мог понять, почему глаза Курамонова не могут привыкнуть к темноте. Он спросил ее, видит ли она его, ну, хотя бы контуры, но она не ответила. Он спросил, есть ли здесь туалет или хотя бы ведро, и тоже не получил ответа. «Ладно, будем ходить в штаны, в темноте не видно». Совершенно по-философски вздохнул он, и чтобы как-то развлечь себя и путяту, поведал ей о своих видениях. Он рассказал, что знает, как они убили своих родителей, и как они бегали от робота, и как встречались с гончей, а вот что было потом, неизвестно. «Это Ури», — громким шепотом сказала девочка. «Мы знаем о нем. Мы никогда его не понимали. Родители считали, будто бы он бог, но учителя говорили, что он может быть чем угодно». «И ты тоже не знаешь, что он такое?» Саня пошарил рядом с собой и поднял шкатулку. «Скопидон мне дал с собой некую вещицу. Я думал, что это музыкальная шкатулка, но с таким же успехом это может быть взрывное устройство. Он просил меня открыть ее и оставить в институте, когда буду убегать отсюда со своим сыном». «Твой сын здесь? Сколько ему лет? Он рыжик?» — настороженно спросила путята. «Еще нет, но завтра будет. Из него хотят сделать сентябренка. Я пришел за ним, объяснил Саня. Ясно, ответила девочка и, подумав, спросила: знаешь, почему их назвали сентябрятами? Ну, наверное, дань традиции. Октябрята, сентябрята, пионерия всякая. Видимо, так. Саня рефлекторно пожал плечами. Не только. Еще потому, что звук 1 сентября самый сильный в году. Мама говорила, что по старому календарю Новый год отмечали 1 сентября, а уж намного позже сделали его Днем Знаний. В городе только два места естественного происхождения, откуда выходит звук. Все остальные места сделали совсем недавно, и когда будет 1 сентября, все соберутся на площади. Институт давно перекрыл у себя поющую яму, но другие, наоборот, повсюду открыли. Но завтра и их закроют. Будет только одна поющая яма. Нас никогда не брали на празднование 1 сентября, но я бегала смотреть, и там очень страшно. Там люди ползают на четвереньках и режут друг друга, выкрикивая всякие священные слова. Там каждый год остаются умершие от потери крови. Этот праздник полон странных и удивительных видений. Родители часто рассказывали о своих видениях. Они хвастались, как побывали в будущем. И как им было хорошо. Они говорили, что жили в многоэтажке, высокой, выше облаков. Купались в бассейне с прозрачной синей водой. Катались в летающем автомобиле, пили коктейли. И что они были молоды и прекрасны. И у них никогда не было детей. Последние слова она произнесла с неподдельной грустью. «Может, откроем шкатулку?» – предложил Саня. «Все равно делать нечего». «А смысл? Эта шкатулка с Купидома, значит, ее мелодия будет как-то связана с Ури, а мы в комнате тишины. Это непростая комната», – грустно ответила путята откуда-то из темноты. Саня решил все-таки попробовать. Он ощупал крышку, нашел защелку и сдвинул ее, после чего крышка с легкостью открылась, но никакой музыки он не услышал. «Вроде бы что-то щелкает», — сообщил он, прикладывая ее к уху. «Нет, она играет. Просто эта мелодия предназначена для рыжиков», — объяснила путята. «То есть ты ее слышишь?» «Нет, я же не рыжик». «Не понимаю», — удивился Саня. «Я иногда приходила к школе», — призналась путята. «Я надеялась, что меня вспомнят мои одноклассники, и все будет как раньше. Они действительно кое-что помнят. Главное — идти к ним с браслетом, чтобы без маскировки. Ну, ты понимаешь, о чем я? Я им кидала через забор разные предметы, а они мне. А потом стала замечать, как туда стал приходить Скопидом. Он приходил с музыкальными шкатулками и бесстрашно проникал за ограду. Там он их открывал и стоял на одном месте, а рыжики собирались вокруг и слушали». «И что потом?» «Не знаю. Скорее всего, что он их чему-то учил. Они же его никогда не трогали и не пытались убить, как других. Он был очень обижен на институт за то, что те украли его работу. Он сделал Черновол главный вместо себя, а сам спрятался». «Ха. А если он поил рыжиков зеленкой, может, поэтому они его не трогали?» — предположил Саня, вспомнив шестирукое чудовище в одном из контейнеров. «Зачем? Мне кажется, он тоже хотел, чтобы они себя вспомнили. А зеленка...» — тут путята задумалась. «Зеленка что-то делает с мозгами. Она позволяет увидеть и прожить чужую жизнь. Я однажды пробовала». Саня рассказал ей о том, что увидел на этаже. «Ничего себе!» — совершенно искренне удивилась девочка. «А мы ничего такого не видели. Только маленьких человечков с крылышками в одной из комнат с круглым окном». «Каких еще человечков?» — не понял Саня. «Маленькие такие, серебристые и летают. Брат захотел посмотреть на одного из них поближе, и из-за этого меня поймали. Мы пересекли весь этаж ради лифта, который идет с 10-го прямо под землю, а потом уезжает через секретный тоннель далеко за город. Им только Терентьев пользуется, больше никто. Нам про него гончая рассказала. Саня отложил шкатулку и стал думать. Терентьев куда опаснее, чем кажется. У него имеется свой лифт для эвакуации, а зачем? Ага, за тем, чтобы в случае непредвиденной ситуации была возможность для отступления. Он не местный. В данный момент он за институт, но он вполне может быть и за кого-то другого. Он их запер, чтобы изучить лично, иначе сообщил бы про них куда следует. Тому же Серову, например. Он преследует какие-то свои цели и ради этого готов ставить любые эксперименты над искалеченными детьми. Вот взять хотя бы этих, которые пили зеленку. Они опасны? Да. Но случись чего, и он отправит их в переплавку без зазрения совести, как и любого. Так, а если они могут его услышать? Терентьев говорил что-то про телепатию. У меня есть в голове амальгама? Неизвестно. Но, а ну-ка попробую, все равно лучше уже не будет. Он вообразил себе шестирукого рыжика и стал фантазировать, как его и его товарищей Терентьев отправляет на переплавку. Все кончено. Посылал он мысленные сигналы в сторону образа. Вас уничтожат, как только появятся сентябрята. Они будут сильнее вас, умнее и совершеннее. Бегите, спасайтесь, сейчас или никогда. Ничего не происходило. Путята молчала. Механизм в голове стучал. Тук-тук, скрип, тук-тук. Да и ладно. Придется фантазировать, как эти рыжики плавятся и корчатся в доменной печи. Ну а больше ничего не остается. Простите меня, Степан Андреевич, я тебя под шмурдяк подписал. Ты был прав, а я не прав. В следующий раз у тебя точно все получится. В другой реинкарнации, в другой вселенной, с другим Саней. Короче, не с таким гнилым другом, как я. Комната затряслась. Саня отпрыгнул от двери и прижался к другой стене. Ты слышал? Обратился он к путяте. Стучат. Подтвердила девочка. Глухие удары. Откуда-то снизу, словно из глубины. Может быть, это рыжики? Сомневаюсь. Стук слишком монотонный. Больше похожий на работу подъемного механизма. Думаю, что это перемещает один из контейнеров. Значит, кого-то отправляют на переплавку. Угу. А может и всех. Терентьев говорил, будто бы рыжики в лаборатории — это всего лишь крысы. Переплавка дает возможность подготовить их к новым экспериментам. Комнату снова затрясло. Потом Саня услышал отчетливые удары по железу, словно бы кто-то колотил кувалдой. Внимание! Нарушение периметра. Внимание! Всему персоналу срочно собраться в секторе Д. Внимание! Разгерметизация контейнеров 97, 98, 99. Внимание! Производится техническая изоляция 10 этажа. Внимание! Голос был женский и необычайно тревожный. Саня задрал голову вверх, а голос не унимался, и предупреждения продолжались. Внимание! Запуск системы аварийной защиты здания. Внимание! Всем сотрудникам 9, 8, 7, 6, 5 этажа проследовать в направлении ближайшего эвакуационного выхода. Внимание! Техническая изоляция 9 этажа. Авария! Авария! Авария! Дежурной бригаде медиков срочно собраться у грузового лифта номер 1. Повторяю, дежурной бригаде медиков... Путята, это наш шанс, нам помогут! Ободряюще крикнул девочке Саня. Не очень-то я верю в такую помощь. Лучше шкатулку подберите. Если это рыжики, нам нужно будет быть рядом с ней. Шкатулка как сквозь землю провалилась. Саня шарился по комнате, ползал на четвереньках и никак не мог ее отыскать. Внимание. Может, поможешь? Внимание. Как? Я тоже ничего не вижу. Но вдвоем у нас больше шансов ее найти. Сейчас вам подсветят, и вы ее быстро найдете. Загадочным голосом пообещала девочка. Кто подсветит? У тебя спички есть? Нет, у меня из одежды только халат, который они мне выдали. Мне даже обувь отобрали. Но разве вы не слышите этот скрежет? Дверь выламывают. Саня бросил искать шкатулку и замер. А он-то думал, что это у него в голове так скрипит. Действительно, откуда-то с одной стороны доносилось зловещее металлическое скрежетание. Он повернулся в сторону источника звука и затих в немом ожидании. Если сейчас в комнате появится яркий источник света, то его точно ослепит. Значит, нужно смотреть вниз, желательно себе под ноги. Так будет проще увидеть шкатулку. Снаружи громко грохнуло, а затем затрещала дверь, ведущая в комнату. Саня напрягся, треск усилился, и впереди появились четыре белые точки. Он опустил голову, через несколько мгновений стало еще светлее, а на полу появился прямоугольный силуэт. Шкатулка. Он кинулся к ней, схватил обоими руками и оглянулся в сторону кровати, на которой сидела девочка. В этот момент комната осветилась, и Саня увидел, как она прячет лицо в ладонях. Правильно. Нужно подождать, нельзя сразу смотреть на свет. Надо привыкнуть. Вы свободны! Прозвучал позади Сани детский голос. Путята, ахнув, убрала от лица ладони и вскрикнула. «Нет, брат, нет!» «Сергей?» Саня обернулся и, щурясь от яркого света, кое-как разглядел ребенка. Он висел в проеме двери, не касаясь ногами пола, и походил чуть ли не на посланника Божьего. Юный херувим в ореоле света, но... Ведь так не бывает. Мы живем на грешной земле. Тут все хотят друг дружку сожрать. Откуда здесь взяться ангелу? И точно. Едва глаза немного привыкли, он увидел позади мальчика зловещие медные нити. Сергей Рыбаков висел на проволоке, словно марионетка. Кто-то управлял им. «Вам нечего бояться!» — торжественно возвестил мальчик. «Ты разговариваешь с нами через ребенка, а он сам может говорить?» — с подозрением спросил Саня, обращаясь к кукловоду, который находился где-то снаружи. «Может. Выходите!» Сказав это, ребенок покинул комнату и вылетел в коридор, освобождая им место для выхода. И пока Саня стоял соляным столбом и тормозил, мимо него пробежала босоногая путята в одном халате. «Верните мне брата!» — на ходу кричала она. «Верни, утырок, я тебя сосвету сживу!» Сане ничего не оставалось делать, как идти следом за ней. В коридоре за сломанной дверью стояли сразу три рыжика. Едва только он переступил порог, как они сразу потянулись к нему. Саня замешкался и, запнувшись, едва не упал. Но они его не тронули. Только окружили и стояли рядом, покачиваясь. Все их внимание было обращено к шкатулке. Где-то недалеко кричала путята, но слов было не разобрать. Ее голос тонул в вое сирен и невнятных предупреждений невидимого диспетчера. «Внимание! Нарушение безопасности! Внимание! Нарушение технической изоляции пятого этажа! Переход на резервные источники питания! Всем сотрудникам второго этажа срочно покинуть... Да господи, позовите уже гончих, вы же видите, роботы не справляются! Они уже по всему зданию расползлись, сукины дети!» Саня, который до этого думал, что с потолка вещает запись, а не живой человек, аж рот приоткрыл от удивления, но вовремя спохватился и пошел за вьющейся медной проволокой. Туда, откуда доносились крики путяты. Рыжики медленно пошли следом за ним, и от такого сопровождения было немного напряжно. Он увидел девочку, храбро подпрыгивавшую перед высоким рыжиком с тремя головами. Это был не тот шестирукий, к которому он обращался в мыслях, но это явно был один из них, обладатель экстрасенсорных способностей. Рыжик при помощи проволоки поднял брата путяты над своей головой и не собирался опускать вниз, несмотря на угрозы. Девочка пинала Рыжика ногами, лезла на него с кулаками, злилась все больше и больше, а маленький Серега только смеялся. «Прекрати, сестра! Ему же надо с нами как-то разговаривать! У него нет рта, сестренка! Мне плевать! Скажи ему, чтобы он тебя отпустил! Мы уходим! Это не наши проблемы! Отпусти его, мразь!» «Он говорит, что вспомнил, как целовался с тобой за гаражами!» Кулак девочки бессильно замер в воздухе. Она закрыла лицо ладонями, села на пол и зарыдала. Саня подошел ближе. У Рыжика не было рук. Более всего, он походил на обрубок дерева с накинутой поверх накидкой из лоскутов человеческой кожи. Ноги, длинное туловище и шея, торчащие из накидки. А на шее три... ошибся. Одна голова. Просто она была выпуклой, а с каждой стороны у нее имелось по отдельному лицу. Лица словно гипсовые маски, только из красного металла. Очень странно. Сначала показалось иначе. «Сестра, не плачь! Сестренка, они помогут нам!» — утешал ее сверху мальчик. «Извините, что вмешиваюсь, но я бы хотел спасти своего сына», — вклинился в разговор Саня. «Они ниже этажом. Из него хотят...» Сережа опустился вниз и завис напротив Курамонова. «Ты опоздал», — сообщил он. «Нужно было сразу включить шкатулку. На улице уже 1 сентября, 10 часов утра. Через час начнется торжественная церемония». «Как?» — не поверил своим ушам тот. «Да мы же в комнате и просидели-то всего ничего». «Вы пробыли там 12 часов». Безжизненным голосом сообщил ребенок. «Сентябрят уже увезли на центральную площадь. Мы поможем вам, так велел Скопидон». «Охереть! Путята, ты слышала? 12 часов просидели! Да мне плевать, плевать, понимаете?» — плача отвечала девочка. «Этот город давно проклят! Тут ничего не осталось, ради чего нам жить! Мы боялись только родителей, мы их убили! Нам! У меня только брат остался, и все! Все друзья, вон!» Она махнула рукой на Рыжика. «Нет больше друзей и одноклассников! Они не дышат, они не живы! Они кресты над могилами! Он что думает, я поверю ему, что он был Максимом?» Саня понял, что от пережитого у девочки началась истерика. Нужно было ее как-то успокоить. Но как? Сидит тут в одном халате, босая, простудится еще. Точно. «Серега, попроси дылду». Он кивнул на Рыжика с тремя лицами. «Нужно найти твоей сестре нормальную одежду. Желательно женскую». Рыжик сразу же развернулся и выпустил из своего тела клубок проволоки, и та со стрекотанием устремилась куда-то в глубину коридора. «Сейчас найдет», — пообещал мальчик. «Но, возможно, она будет грязной. Мы убили всех институтских на этом этаже и продвигаемся вниз. Полная зачистка займет около часа. Они повсюду включают роботов и сопротивляются. И еще гончие могут нагрянуть», — припомнил Саня. «Пусть приходят, мы их не боимся», — погрозил куда-то в сторону мальчик и принялся хвастаться. «Я сейчас знаете какой сильный? Я вижу на 1000 метров вокруг. Я вижу каждого рыжика и могу подсказывать, как им лучше бить институтских. Там сейчас такая свалка идет, ух! Только те, которые в батисферах сидят, они еще не с нами. Они думают, что они пришельцы. Но мы их не трогаем, пусть сидят, пока не вспомнят. А они вспомнят. Главное, зеленки им дать». «А сейчас кто со мной говорит? Сережа Рыбаков или другой какой-то мальчик?» — строгим голосом спросил Саня. И тот сразу скис, а потом принялся извиняться. «Его Марк зовут», — представил он трехлицевого рыжика. «Он сказал, что пойдет с вами и будет помогать, потому что сегодня тот самый день. Так велел Скопидон. Мы поможем вам вернуть сына. Мы доедем с вами на лифте до филармонии, а потом назад за периметр». «Нет!» — вытирая слезы, отказалась путята. «Мы с братом уезжаем за город сразу, а вы как хотите!» «Сестра, не спорь, так решил Скопидон!» «Да плевала я на него, он шизик! Он такой же, как и все взрослые!» «Сестра, Марк сказал, что ты не в том положении, чтобы решать. Он сказал, что отпустит меня, как только мы заберем сына этого дяди. А если ты будешь спорить, нам предъявят за убийство родителей». «А что такое предъявят?» понял. Соглашайся, сестренка. Дурак. Вы все дураки, ясно вам? Рыжик с тремя лицами не ответил. Вместо этого он подал ей на проволоке ком мятой одежды. Путята ощупала ткань, поднялась на ноги и потребовала, чтобы все отвернулись. «Лучше в комнате спрячься», — посоветовал сердобольный Саня. «Я тебя спиной прикрою». «Ага, от них спрячешься, как же», — буркнула недовольно девочка, но одежду взяла и последовала его рекомендации. Пока ее ждали, Саня снова задумался, искоса поглядывая на Рыжиков. Столб впереди, и ребенок в воздухе болтается. Позади трое похожих на окровавленные скелеты в лохмотьях из человеческой кожи. Если бы не знал, что это просто дети, испугался бы до усрачки. Но ведь они не простые дети. Правильно. Но ради чего я здесь? Нахрена мне вот это все надо? Я ведь тоже, по сути, манипулирую Курамоновым, словно кукловод, думал он. И тоже следую некой программе. Да, если все разложить по полочкам, получается, и я, и он, и они все вокруг. Все это ради его сына, которого надо спасти во что бы то ни стало. А его сыну вообще надо, чтобы его спасали. Вот так вот посмотришь на этих детей, на путяту эту. Кстати, что это за имечко такое? Путята, блин, маразм какой-то. Вечно у людей мода называть своих детей свежо и оригинально в честь каких-нибудь проходимцев. Так вот посмотришь на них, а им этого ничего и не надо. Не надо их спасать. Наверняка ведь так будет. Явимся его спасать, а он скажет: «Пошел нахуй, папа». И будет прав. Бессмысленная родительская опека. Хоть бы день для себя пожил. Почему у нас не как у птиц? Вылетел из гнезда, разбился. Значит, такова воля эволюции. Значит, крыльями не научился махать. Не твое это, корми червей, значит. Нет, лезем упрямо в чужую жизнь, вмешиваемся, ковыряемся в ней, будто имеем на это право. Вот если бы у меня был сын Курамонов, ты вот только не обижайся. Я бы ему поджопник, и пусть он в 18 лет из гнезда своим ходом. Рука Курамонова ожила и, вопреки его воле, брязнула его по лицу. Это несчастный Степан Андреевич выразил свое мнение по поводу его мыслей. Выглядело все со стороны крайне нелепо, и даже Сережа Рыбаков забеспокоился и спросил, все ли в порядке. «Шизофрения у меня на старости лет», — облизав пересохшие губы, отозвался Саня. «Воды бы мне. Пить хочется». Трехлицый рыжик, которого звали Марк, с готовностью выпустил еще один пучок красной проволоки, и она поползла искать воду для страдающего Курамонова. Путята переоделась в мешковатые рабочие штаны на лямках, поверх которого она надела все тот же халат. Рыжик, видимо, не смог найти для нее нормальной обуви, и ей пришлось обойтись тапочками. Но все же лучше, чем босыми пятками по здешней антисанитарии. Сане подали воды в пластиковой бутылке. Сначала пришлось освободить нижнюю половину лица от грязных бинтов, и только уже потом он смог утолить жажду. В последнюю очередь, разумеется. Ведь сначала он на правах взрослого предложил эту воду детишкам, а когда они напились, он допил остатки. А потом он попросил Марка отвезти их к лифту. И вот тут Саня впервые увидел, как взаимодействуют между собой рыжики. Те трое, что стояли все время позади них, вышли вперед и пошли первыми. «Он говорит, что не может контролировать много последующих», — сообщил Сережа, опускаясь на пол. «Мне придется идти пешком». «Ну что поделать, мы не гордые, прогуляемся ножками», — попытался пошутить Саня и добавил, кивая на Марка: «Он идет за нами?» «Да, так будет безопаснее. Диспетчеры включили всех роботов, и сейчас они ломятся наверх. Не только здешние, со всего Шепелева сюда бегут роботы. А вот гончих нет», — наморщив лоб, подтвердил мальчик. Путята презрительно фыркнула. Саня пошел следом за рыжиками. За ним шла Путята, стараясь держаться поближе к брату, и последним полз Марк. Продавец проклятия не мог не отметить, что ему было трудно ходить. Похоже, что в камере, где его держали, особо не разгуляешься. Да что тут еще скажешь про Терентьева? Устроил, сука, концлагерь для мертвых детей. Ну, вернее, как мертвых. Технически они мертвы, их души записаны на амальгаму, но при этом детишки существуют, пытаются себя осознать, жить как-то. Но поскольку они в данный момент не люди, значит, такие вот отморозки, как Терентьев, считают, что у них имеется право использовать их в качестве лабораторных крыс. Наука требует жертв. Да, знаем, слышали. Вот они, жертвы науки, по стене размазаны. Он переступил через останки работника института и, не останавливаясь, пошел дальше. Еще недавно этот мужчина считал себя особенным. Наверное, гордился собой, своими железными руками и электронными платами. Но пришла беда, откуда не ждали. Крысы взбунтовались и оторвали тебе твои красивые руки. Как же ты с ними не справился-то, дядя? Ты же с виду был таким сильным. А вон и друзья твои тоже сломаны, разбиты и превращены в кровавую кашу. Ну что поделать, такова наука. Сегодня была ваша очередь принести себя в жертву. Такую цену мы платим за прогресс. Зал с батисферами был измазан желтой, красной и даже черной кровью. Повсюду валялись изувеченные тела и дымились раскуроченные роботы. Несколько рыжиков сидело наверху, почти у самого потолка, распуская вокруг себя кольца красной проволоки. Они чем-то напоминали сани рыбаков. Сидят себе на причале и ловят рыбу, а он смотрит на них из глубины. Получается, это он, рыба. Где-то неподалеку раздался громкий хлопок. Все дружно начали оборачиваться. Один из роботов загорелся. Замыкание, сообщил Сережа. Марк говорит, ничего страшного. Мы не боимся пожара. Зато мы боимся. Давайте, пойдем быстрее, попросил Саня. Ну, подумаешь, дети поиграли. Предлагаю не обращать внимания. Ему хотелось отвлечься, абстрагироваться от бойни, которая тут случилась. Дети против взрослых, мертвые против живых, металл против металла. А сколько тут вообще содержалось рыжиков? С этим вопросом он обратился к Марку, пока они шли через зал. 104. Остальные находятся на территории школы, сообщил мальчик. 19 до сих пор думают, что они пришельцы из космоса. 10 рыжиков, кроме нас, на 10-м. Остальные движутся в сторону плавилин и складов. Мы собираемся остановить производство амальгамы. Тоже приказ Скупидома? Да. А те рыжики, которые сидят у школы? Не знаю. У них какое-то свое задание. Марк их не видит, задумчиво ответил Сережа. И что потом? Что будет после того, когда рыжики захватят институт? Полюбопытствовал Саня. Не... Сережа не успел договорить. Прямо перед ними с грохотом отвалился кусок стены, и оттуда вылез здоровенный сферический робот, передвигающийся на четырех ногах, похожих на паучьи лапы. Он, не теряя ни секунды, напал на рыжиков, которые шли первыми, и принялся поливать их вонючей пузырчатой пеной. Углекислота? Удивился Саня, но тут же понял, что это было нечто другое. Пена моментально твердела, превращая рыжиков в неподвижные статуи. «Прячьтесь за Марка!» – закричал Сережа. «Он говорит, пена убьет нас, если попадет на кожу!» Саня попятился, а путята завизжала, показывая рукой куда-то наверх. Он поднял голову и увидел, как сверху на робота падает нечто с шестью руками. Оно грохнулось на него всем телом. Они сцепились и начали кататься по полу, раздавив застывших рыжиков, словно сухое печенье. «Не бойтесь, это свой!» — предупредил их Сережа. «Один из нас!» Тут Саня и сам уже догадался, кто это. давишний знакомый из контейнера. Он пытался сломать робота, но сделать это было непросто. Со стороны это походило на возню малыша с гимнастическим шаром. Шар сопротивлялся, отплевывался пеной, а шестирукий буквально висел на нем, крутил, переворачивал, пытаясь обнять руками, но робот постоянно выскальзывал. «Выкидывай его в дыру!» — крикнул Саня, болевший за шестирукого, и тот, кажется, его услышал. Ухватив робота всеми своими руками, он поднял его на уровень груди, потащил к пролому в стене и начал его туда активно запихивать. Робот, естественно, туда не хотел. Рыжик запинывал его ногами, толкал с плеча, а тот уперся всеми ногами, встал в растопырку и ни туда, и ни сюда. Возникла заминка. Саня заметил валявшуюся длинную трубу, поднял ее и, нацелившись на робота, словно Дон Кихот на ветряную мельницу, побежал помогать. При помощи трубы дело пошло быстрее, а тут еще и путята присоединилась. Схватила за самый конец трубы и стала помогать. Толку-то, правда, от ее помощи, но, как говорится, умеючи и ведьму бьют. Совместными усилиями они благополучно запихали сфероида в дыру, и тот полетел вниз. «Там глубоко», — сунул нос в дыру любопытный Сережа, за что тут же поплатился. Бдительная сестра больно ухватила его за ухо и оттащила подальше. «Ай, да отпусти!» «Вырастешь? Отпущу, а сейчас слушайся старших!» «В чем-то она права», — подумал Саня. «Хотя, где она, та граница между опекой и деспотизмом? Курамонов вынужден слушаться меня, Рыжик из Капидома, а маленький ребенок — старшую сестру. Но кто-то же нас всех контролирует. Или мы сами?» Они пошли дальше, то и дело натыкаясь на трупы работников института и сломанных роботов. Шестирукий Рыжик сменил выбывших из строя и теперь шел впереди, обеспечивая безопасность. Они прошли ряд опустевших контейнеров с выбитыми иллюминаторами, вышли в другой зал, где увидели медленно вращающуюся центрифугу, а потом дошли до каких-то кабинетов. «Лекционные», — на ходу комментировал Сережа. «А там колбы с образцами амальгамы. Их хранят в вакуумных контейнерах, опасаясь окисления. А что такое окисление?» «Долго еще идти?» — недовольно спросила путята, заметив кабинет с выбитой дверью. Рядом с ним лежала человечья нога без каких-либо признаков остального тела, ни крови, ничего. Она пнула ногу, и та задергалась, начала сокращаться. «Меня сейчас вырвет», — мрачным голосом пообещала девочка. «Нет, мы уже почти у кабинета Терентьева. Он последний, видите?» Сережа указал рукой в конец коридора. «Всем оставаться на своих местах!» Послышался лязгающий металлом голос. Саня и путята резко повернулись назад и увидели, что в метрах десяти позади них появилась гончая. «Нет!» — прошептала обреченным голосом девочка. «Только не он. Он обещал убить нас при следующей встрече». Саня только сейчас разглядел, как выглядит настоящая гончая. До этого в видении все было как-то не так. Быстрые смазанные картинки и образы, а тут он понял сразу: с таким монстром шутить нельзя. Это не робот-горничная и не сфероид с пеной. Этот сам, кого хочешь, выебет. Черный, перепачканный кровью и маслом, увитый обрывками красной проволоки, он с трудом помещался в коридоре, но чувствовалось, что он с легкостью решит и эту проблему, если потребуется. У него были манипуляторы вместо рук с клешнями на конце, а кроме того, один из манипуляторов был оснащен огнестрельным оружием. В правом однозначно был пулемет, а вот в левом какая-то трубка с раструбом. Уж не пены или поливать собрался? На плече у гончей красовалась ракетная установка на 4 ракеты. Точно такую же Саня видел в одном из боевиков с Арнольдом Шварцем в фильме «Команчи». Он из нее по индейцам стрелял, защищал бледнолицую демократию. Шестирукий как-то очень ловко перетек между Курамоновым и девочкой, встав между Марком и Гончей. «Напрасно!» — проскрежетала Гончая, поднимая манипулятор с пулеметом. «Никто не покинет Шепелев. Так было всегда. А мы попробуем!» — храбро крикнул из-за спины Марка Сережа, после чего кивнул остальным. «Бежим!» Первая, не дожидаясь отмашки, побежала Путята. За нею Курамонов. Он подхватил на бегу Сережу и понес его на руках. А Сане пришлось отметить, что Степан Андреевич не такой уж и козел. Ребенка своей спиной прикрывает, реабилитируется прямо на глазах. А позади всех тяжело топал Марк. Через несколько секунд им вслед полетели пули.